Свет начинает слабеть. Я понимаю. Всего хорошего, мистер Джонсон. Он пожал мне руку и отвернулся. Его дочь колебалась какое-то мгновение, потом протянула ладонь и улыбнулась. Порыв ветра разметал волосы, и, увидев ее улыбающейся, я подумал, что мечта девушки по имени Джейдре в конце концов не так уж призрачна. Я направился обратно к вертолету. «У нас осталось мало времени и бензина», — сказал Уильямс. «Приблизительно через час станет совсем темно. Куда теперь, мистер Калверт?» «На север. Летите вдоль этого участка. У меня такое впечатление, будто там есть места, где могут причалить легкие суда. Потом дальше поверх скал, только медленно». Он сделал все, о чем я его просил, и летел на север минут 10. После того, как наблюдать с воздуха стало невозможно, мы сделали большую дугу и полетели на запад. Через какое-то время свернули на юг, потом на восток, и, наконец, полетели к базе. Когда мы достигли песчаной бухты на западном побережье острова Торбей, на землю опустилась ночь. Я с трудом различал контуры деревьев, слабую серебристую полоску песка и белый полукруг, где скалы открывали с моря проход в бухту. Спуск мне казался довольно опасным, но Уильямс уверенно вел машину, и я был уверен, что сижу сейчас рядом с опытным пилотом. Меня привел в отчаяние лишь обратный путь к Файеркресту через темный лес. Правда, даже это имело свои преимущества. Мне не нужно было спешить к определенному часу. Уильямс собрался было включить прожектора, но свет появился до того, как его пальцы коснулись выключателя. И не от вертолетных прожекторов. Какое-то мгновение царила гробовая тишина. Узкий луч ослеплял. Он исходил из источника, находящегося между линией воды и деревьями. Мгновение луч шарил по небу, а потом попал точно в кабину вертолета. Все вспыхнуло так, словно на небе засияло солнце. Я увидел, как Уильямс взмахнул руками и тяжело подался вперед. Так он и остался сидеть на своем месте, мертвый. Его белая рубашка окрасилась в красное. Кровь хлестала из большой раны на груди. В тот же момент я бросился вперед и вниз, ища защиты от пулеметной очереди, которая прошила стекло. Вертолет, выйдя из-под контроля, резко снижался, вращаясь вокруг своей оси. Я поднял руку, пытаясь вырвать штурвал из рук мертвого Уильямса, но в то же мгновение пули принялись осыпать вертолет под другим углом. Внезапно заглох мотор, и вертолет завис в одной точке. Я приготовился к удару, он оказался таким сильным, что я едва не спятил, потому что вертолет упал не в воду, а на скалы. Добраться до двери было невозможно. Вертолет упал носом вниз, и дверца находилась надо мной, вне пределов досягаемости. Я сильно ударился и был слишком слаб, чтобы делать серьезные усилия. Холодная, как лед, вода текла сквозь разбитое стекло, заливая искореженный остов машины. Какое-то мгновение царила гробовая тишина. Лишь вода с шумом вливалась в пробоины, только подчеркивая немоту. И снова пули прошили верхнюю часть обшивки. Два раза я почувствовал, как они чиркнули совсем рядом. Еще глубже втянул голову в холодную воду. Потом, вероятно, вследствие смещения центра тяжести от вливающейся в пробоины воды, а также от разрывов, вертолет внезапно повернулся, медленно двинулся по скале и замер на мгновение, и соскользнул с камня в море носом вперед. Глава пятая. Среда от сумерек до 20:40. Умирать в воде страшно. Знаю, потому что испытал на собственной шкуре. И это не доставило мне ни малейшего удовольствия. Такое чувство, будто голову заполнили сжатым воздухом. Мои глаза и уши невыносимо болели. Нос, рот и желудок были полны соленой морской воды, а в клокочущие легкие словно вливали бензин, который только и ждал, чтобы кто-нибудь поднес спичку. И если бы я открыл рот, чтобы избавиться от страшной боли в легких,